Они встретились на обзорной палубе, освещение было отключено, и темнота космоса рассеивалась лишь отраженным светом только что покоренных планет. Локин стоял, прижимая ладонь к армированному стеклу. Он был уверен, что на Аурее с сынами Хоруса произошло нечто значительное, но не мог сказать, что именно. Таргадон подошел позже, и Локин, радуясь верному другу, по-братски обнял его. Некоторое время они стояли молча, погруженные в свои мысли, глядя, как проплывает во тьме завоеванные миры. Подготовка к отлету уже почти закончилась, и флотилия вот-вот должна была отправиться дальше, хотя ни один воин не знал маршрута. Наконец Таргадон нарушил молчание. «И что мы будем делать?» «Не знаю, Тарик», — ответил Локин. «В самом деле не знаю». «Я так и думал», — сказал Таргадон. Он поднял руку и показал приятелю стеклянную лабораторную пробирку, в которой что-то поблескивало. «Значит, и это не поможет». «А что это?» — спросил Локин. «Это фрагменты болтерного снаряда, извлеченного из тела Гектора Варваруса», — объяснил Таргадон. «Фрагменты снаряда? И почему ты их взял?» «Потому что они наши. Что ты имеешь в виду?» «Я говорю, что они наши», — повторил Таргадон. «Болт, убивший лорд-командира, вылетел из болтера Астартес, а не братства». Локин тряхнул головой. «Нет, это какая-то ошибка». «Никакой ошибки нет. Апотекарий Ваддон лично исследовал осколки. Они наши, можно не сомневаться». «Ты думаешь, Варварус был убит шальной пулей?» Таргадон отрицательно качнул головой. «Рана была точно в центре груди Гарвиль. Это был прицельный выстрел». Оба они понимали последствия сделанного вывода, и при мысли, что Гектор Варварус был убит кем-то из их собратьев, Локина охватила глубокая грусть. Некоторое время они стояли молча. Затем Локин прервал молчание. «Впадем ли мы в отчаяние перед лицом такой лжи и упадка, или же честь и вера заставят нас действовать?» «Что это?» — спросил Таргадон. «Фраза из книги, данной мне Кириллом», — ответил Локин. «Мне кажется, она очень подходит к ситуации, в которой мы оказались». «Да, ты прав», — согласился Таргадон. «Тарик, во что же мы превратились?» — воскликнул Локин. «Я не узнаю прежнего легиона. Когда он успел так сильно измениться?» «В тот момент, когда прозвучали выстрелы по посольству технократии». «Нет», — возразил Локин. «Я думаю, это произошло на Давине. С тех пор все изменилось. Именно там что-то случилось с сынами Хоруса, что-то отвратительное, темное и злое». «Ты понимаешь, что говоришь?» «Понимаю», — ответил Локин. «И я утверждаю, что мы должны защищать истинный Империум, независимо от того, какие злобные силы на них покушаются». «Клятва Марневаля», — кивнул Таргадон. «Тарик, зло проникло в наш легион, и нам предстоит его искоренить. Ты со мной?» — спросил Локин. «Всегда», — ответил Таргадон. И друзья обменялись рукопожатием по древнему обычаю Терры.